когда ты нашел пакет с пушкой?» — гнул свою линию капитан. Хватка у него была, прямо скажем, бульдожья. «Дней 5 назад. Я его даже не разворачивал, просто засунул поглубже в землю и присыпал полыми листьями». «Неделю назад в здании телецентра Салахов был убит неизвестным злоумышленником», — бесстрастно проговорил майор. «Да что вы!» — поразился я. «Тут-то все соседи удивлялись, что Салахова уже несколько дней не видно, а он, оказывается, кто же его? Впрочем, извиняюсь, это ваши профессиональные тайны, и я не собираюсь в них лезть. Мы как бы заключили джентльменское соглашение, правильно? Вы не лезете в мои профессиональные секреты, а я в ваши. И я не из тех людей, которые нарушают такие соглашения. Нет, не из тех». «А я из тех», — заявил капитан Смирнов. «И меня очень интересует такой вопрос. Ты нашел пакет со стволом 5 дней назад?» «Правильно», — подтвердил я, — «в минувший четверг». «А Салахов был убит в телецентре через 2 дня, в субботу. При этом 8 пуль в пол были выпущены из того же ствола, из которого был убит Комаров. Тут можешь не спорить, эксперты у нас не хуже московских. Так что же получается? Салахов убивает Комарова, швыряет ствол в куст сирени, потом делает из него 8 дырок в редакторской телецентра, а потом опять возвращает его на место. Уже мертвый. Так получается?» Я улыбнулся так обаятельно, как не улыбался даже Ольге. «Олег Сергеевич, Иван Николаевич, я ведь специально предупредил вас, что предоставляю вам самим делать выводы и отвечать на вопросы, которые по ходу дела возникнут. Моя специальность — охрана особо важных персон, а ваша — уголовный розыск. Давайте заниматься каждый своим делом. Я вам покажу в присутствии всех процессуальных лиц, где лежит пакет с этим стволом, а как и когда он туда попал — это один из вопросов, которые вам придется решать. И думаю, что это не самый сложный вопрос». «А какой самый сложный?» — поинтересовался майор. «В учебных спецкурсах он стоит на 1-м месте, — ответил я. Мотив убийства». Еще через час, когда прибыли оперативники, зачем-то со служебной собакой, пока пригласили понятых, произвели тщательный обыск в доме и во всех дворовых пристройках, когда с соблюдением всех формальностей извлекли из-под куста сирени Тагогипт-58, майор Кривошеев вдруг заявил мне: «Где ты был 12 октября во второй половине дня?» «Да вы никак подозреваете меня в убийстве Комарова?» — вполне искренне удивился я. «Я задал тебе вполне точный вопрос». «Я отвечу достаточно точно. Где-то на подъезде к Хабаровску со стороны Владивостока я перегонял из Осаки свою новую тачку Nissan Terrano на железнодорожной платформе». «Свидетели есть?» «Было 3. Остался 1. 2 разбились на машине как раз после этой поездки». «Кто он?» «Вы это узнаете от моего адвоката в последний день суда, но не раньше». «Я задерживаю вас на 30 суток по президентскому указу. У нас есть основания полагать, что вы скрываете от следствия известные вам факты об убийстве Комарова и Салахова. Оружие есть?» Я выложил длинную 9 и разрешение. «Ух ты!» — сказал капитан. «Да!» — проговорил я. «Это вам не макарка!» Я вполне добровольно выгрузил в полиэтиленовый пакет все документы и деньги и подставил руки, чтобы капитану не пришлось тратить силы, надевая на меня браслетки. «Ну, это лишнее», — поморщился майор. «Положено, товарищ майор», — отрапортовал капитан. За всеми этими действиями С чувством недоумения наблюдал Егоров, а я мельком поглядывал на него. «Ну и что вы теперь, голубцы, будете делать? Вся ваша хитроумная операция накрылась, и без всяких подвохов с моей стороны, ну, так скажем, почти без всяких, но кто о них знает? Кто виноват в провале операции? Группа прикрытия. А кто возглавлял эту группу? Подполковник Егоров. А мне что? Отсижусь на нарах месяц, если не меньше. И будьте здоровы. СИЗО — это, конечно, не курорт, но все же лучше, чем камера смертников. Поэтому я охотно погрузился в зарешоченный милицейский УАЗ и был даже польщен, когда по прибытии меня не сунули в камеру или в обезьянник, а пригласили в кабинет капитана Смирнова и угостили довольно говенным растворимым кофе.